Мы потому говорим о полной симфонии качеств, так как даже при одном маленьком исключении гармоническое состояние ауры нарушается. Предположим, симфония качеств состоялась, но осталось маленькое раздражение, отемнившее ауру. О каком же созвучии со светом может идти тогда речь? Маленькие, отемняющие чувства и мысли опаснее больших, ибо порою их трудно заметить, столь малы они. Однако их малость не мешает им разрушать гармонию целого. Комар мал, но жалит больно. Постоянный дозор требуется и для того, чтобы не допустить этих малых вредителей и омрачителей светоносных излучений. Темная свора, которая теснится вокруг, сознательно вызывает эти маленькие отемняющие мысли и чувства мелкими уколами и неприятностями, пользуясь всеми и всем, через кого или через что можно подбросить вред. О постоянстве дозора говорим не напрасно. И хорошо, когда темные досаждают непрестанно, тем легче именно благодаря их стараниям держать неусыпный дозор. Даже отходя ко сну, следует предпослать светлую охранительную мысль для защиты тонкого тела от вторжения нежелательных или сновидений. Этим путем пересекается много темных попыток. Во время сна некоторые еще не изжитые или необузданные свойства стремятся себя проявить, пользуясь ослаблением дневного контроля. Волевой приказ всего сознания пресекает все эти явления. Да, да, очищенное от ссора сознание – это сила. Можно легко ощутить прилив новых сил, привлекаемых чистой, гармоничной и светоносной аурой. Можно порадоваться, что земная жизнь дает столько возможностей противостать тьме, утверждая себя в свете. Каждая, даже малая победа, расцветет цветом прекрасным.